«Ну типа», — ответила Сэл. «Хм, повезло. Да вас не иначе как судьба направляла. Их поселение как раз в тот год, ну, вроде как все, что все, укокошили там всех», — пояснил старик. «Я как раз работать в то время начал, слухов много ходило. Говорили, какая-то резня случилась, кровавая жуть просто. Никто не уцелел. Местные туда до сих пор заходить боятся, говорят, место проклятое. Трианцы же метро хотели откопать, поди оттуда тварина какая и вырвалась. Порубала всех. Вот, говорю, и повезло вам, что свалили вовремя, а то могли бы там остаться. И не стал бы я величайшим ученым нашего времени. А, ну да», Сэл нервозно хихикнула. «Повезло, значит. План пока следующий. Забираем банду из приюта, едем в город, живем порядочной жизнью и соблюдаем все законы. Умираем от старости. Цель достойная, как мне кажется. Главное помнить, никакого геройства. Я не буду спасать этот мир. Я не буду покорять эту планету. Это не даст ничего, кроме вечной скуки. Вот если бы у меня только был достойный соперник, равный по силам, такой же, как я, чтоб развернуться на полную, эх, непонятно, кто победит. Тогда да, а так не еет». Мимо проплыл одноэтажный домик с большой буквой «М» на крыше. Дождь медленно, но верно перерастал в полноценный ливень. Я вытащил из кармана небольшую рацию и вытянул антенну. «М»-домик служил ориентиром. Примерно здесь заканчивалась зона покрытия связи. «Прием, прием, Люцис вызывает приют, Люци, а», — прохрипела в ответ рация. «Видать, погодка мешает. Мы едем, готовьте шмотки», — предупредил я, понадеявшись, что домашняя станция ловит лучше. Машина прыгнула на выбоине, нас тряхнуло, старик выругался. Тусклый свет фар почти не помогал. «Дай», — забрала рацию Сэл. «Эй, меня слышно? Ребенок номер три, это ты, Гоя?» «Говорит, что его зовут Гвоздик», — предположил я. «Имена — это глупость», — поморщилась Сэл. «Слушай сюда, номер три. Плюсика у нас всего четыре. С собой возьмем первого, второго Элпис и Куса. Мы посовещались и решили, что ты зря воровал мои вторые завтраки». «Что, мои заи, мои? Ты вор и мошенник, понятно?» Сэл разок ударила рацию кулачком и небрежно вернула ее мне. «Возьмем Куса». «Ладно», — кивнул я. «Куса, так Куса. Он, пожалуй, будет более полезным, чем обычный ребенок без способностей». «Куса, это кто?» — спросил док. «Кусь», — поправил я. «Кот по имени Кусь, а зовут его так», — подалась вперед Сэл, — «потому что он делает кусь». «А, дура, отпусти». Машина завиляла, поднялась на два колеса и чуть было не перевернулась. Только тогда Сэл разжала челюсти. Доктор едва смог вырулить. В процессе мы налетели на очередную выбоину и, судя по звуку, оставили там кусок машины. Надеюсь, не очень важный. Уж под таким ливнем я не собираюсь пешком шлепать. «Гвоздик, ты меня хорошо слышишь? Прием», — позвал я в рацию. «Предлагаю вам устроить смертельный турнир за право поехать в город, и пусть победит сильнейший». «С животными нельзя», — простонал док, прижав руку к уху. «У них может быть искажение». «У Куся нет никакого искажения», — возразила Сэл. «Он хороший кот, а еще у него лезвие на хвосте и кожаные крылья. Это чтоб летучих мышей ловить». «Здорово, правда?» «Так это и есть. Его пристрелят на входе. И нас заодно, как биологических террористов». «Нельзя». «Можно. Кусь едет с нами», — указательный палец уткнулся в затылок доктора. «Или будет бдыщ. Ты нормальная, говорю же». «Прием», — отозвалась рация кристально четким, басистым голосом. «Отлично тебя слышу, Люциас». «Кто говорит?» — спросил я. «Мы виделись», — ответила рация. Я быстренько перебрал в памяти всех, с кем я сегодня виделся и кто после встречи ушел живым. Сарочка и бомж, если подумать, голос и правда был похож. «Повторить ему, что дружить я не намерен, бомж», — усмехнулась рация. «Ты охренел, Люцик? Это не я побираюсь на пустошах в поисках объедков, а ты. Ты сам бомж, понятно, а я бродяга-симпатяга. У меня дом есть», — возразил я, — «так что бомжом я не могу быть по определению, а скоро так вообще буду в городе жить, и побираться не придется. Тебе о таком только мечтать, Люциас», — протрещала рация. «Я ведь хотел объяснить все по-хорошему, а ты меня пинками. Неприятно. Видимо, придется показать наглядно». «Что показать?» «Морду свою пьяную. Показать, что если ты взошел на сцену, то будь добр играть свою роль. Обычная жизнь обычного человека, да? Разве тебя за этим послали? А-а, так он от чертовки. Теперь понятно, чего он из себя такого загадочно строит». «Я не буду ничего спасать», — устало повторил я. «Я в завязке, так и передай, а я не буду ничего уничтожать», — выкрикнула в рацию Сэл. «Я тоже в завязке, так-то». Я покосился на нее. Вот любит сестренка встревать в диалоге и говорить о том, чего не знает, а мне потом перед людьми краснеть. Краснеть — это очень человеческая реакция, приходится воспроизводить ее, чтоб никто ничего не заподозрил. «Извини», — извинилась рация. «Люциас, ты с чего решил, будто тебе надо что-то спасать? Молю тебя, седьмой герой, только ты и твои товарищи могут спасти мир», — процитировал я. «А я говорю, что спасать ничего не собираюсь». А потом богиня сказала, что ошиблась с призывом, и упомянула про второго злодея. «Ты ведь слышал, выводы сам сделаешь или помощь?» Намека я не понял. «Помогай, раз умный такой, ты злодей, тут же все очевидно. Причем злодей номер два, дополнение к главному злодею». «Ха-ха», — хохотнула Сэл. «Люци, я главная злодейка, а значит, ты мой прихвостень не должен меня слушаться. Хах, номер два, место. Ага, конечно, конечно, давай молчи, тут важный разговор. И вообще, главная злодейка уж точно смогла бы перемножить 3 и 5, а я и могу. Это проще некуда». Сэл уставилась на свои пальцы. «Это займет ее на какое-то время». Я активировал рацию. «Послушай, бомж, не знаю, что ты там себе напридумывал, но я седьмой герой. Меня призвали как героя, за мою доброту и очень чистые мысли. Люциас», — прохрипела рация, — «это я седьмой герой. Ты ошибка призыва. Но раз уж попал на землю, для мирового баланса, ты должен попытаться уничтожить ее, а я должен тебя остановить. Без этого вселенная погибнет. Таков закон золотого цикла. И приступать надо прямо сейчас. Перестань уже играть в человека, у тебя плохо выходит». «Отлично выходит, ни у кого и подозрений не возникает. А планеты я не уничтожаю, а спасаю. Я привожу их к вечному миру, к состоянию рая, если так будет понятнее». «Ага, я видел. Вечный мир и правда вечный, ничего не скажешь. Вот, значит, ты знаешь, что я герой. Приступай к злодействам, Люциас, или я приму меры. Если тебе так будет понятнее, можешь и эту планету привести к вечному миру, тоже сойдет за злодейский поступок». «Вижу, спорить тут бесполезно. Этот хмырь, очевидно, знает больше меня, а я терпеть не могу проигрывать в спорах. Надо урыть его колкой фразочкой и частоту рации сменить, чтоб он ответить не успел. Хе-хе, такую многоходовку ему не переиграть. Ты воняешь», — строго сказал я и повернул крутилку. «От такого ему век не отмыться». «Вижу, слова снова не работают», — раздалось из рации. «Тогда план, я буду убивать всех твоих близких, пока ты не станешь злодеем, и начну прямо сейчас». «Да как он новую частоту угадал? Экстрасенс, что ли?» «Я посчитала», — заявила Сэл. 3 на 4 будет. Машина. Сэл, машина — это не ЧИС, и я тоже ее заметил. 2 ярких огонька в дождевых разводах на боковом стекле. Все, что успел, схватить сестру. Удар. Взвыл металл. Нас закрутило, заметало по всему салону. Полетели осколки, фигурки собачек, а также мыслишки о том, что совет пристегнуться был не самым плохим и к нему все же стоило прислушаться. Глава 5. Перевернувшись несколько раз, машина вновь оказалась на колесах, а мы на полу, зажатые между сиденьями. Я кое-как выбрался и выглянул в разбитое окно. Через дорогу из тяжелого военного джипа выпрыгивали люди. 4, с автоматами. И не с тем древним дерьмом, что можно найти на пустошах, с городскими автоматами. «Сэл, вниз!» Только и успел крикнуть я. Зашипели выстрелы. Современные автоматы издавали именно такой звук. Электрическое шипение. Такое тихое и непривычное. И такой знакомый лязг попаданий. Свистел горячий металл. Пули с визгом впивались в корпус машины. Звенели, насквозь прошивали сиденья. Я выставил магический щит, но вот пользы от него. Попадание 1, синяя вспышка, пробитие. 2, вспышка, пробитие. 3, вспышка, нет пробития. Похоже, он способен остановить только рикошеты. Еще одно пробитие, совсем низко, плечо тут же окатило болью. Такой тупой и обжигающий, будто вплоть вбили раскаленный гвоздь. Арх, терпеть не могу боль. Пробитие, пробитие, пробитие. Шелест автоматов стих, только машина продолжала ритмично щелкать. Это поломанный дворник беспомощно махал сантиметровой лапкой. «Не ранено?» Я забегал взглядом по телу Сэл. «Твоя рука», — прошептала она. Откуда-то снизу зашипела рация. «Люциас», — в тонком голоске Элпи смешалась паника и нотки призрачной надежды. «Он ушел. К нам подъехали машины. 3 штуки. Пожалуйста, скажите, что это вы, они, Да какого хрена вообще происходит? Ладно, напали, но по рукам-то зачем стрелять? Можно ведь промахиваться, как все нормальные человеки. Ах, плечо, мое плечо. Хотя плечо, пожалуй, не худший вариант. Я глянул на доктора. На том месте, где положено быть голове, расцвел алый цветок из мяса и костей. Теперь топать до города пешком. Обидно, но топать будем чуть позже. Для начала надо решить вопрос хмырей, что посмели на нас напасть. Сэл, позвал я, готова? Она кивнула. Тогда вперед. Мы выскользнули через дверь с противоположной от наемников стороны. Быстро, как умели, как две белые тени. Я скользнул по правому флангу, Сэл, по левому. Под прикрытием дождя и темноты, нужно сократить дистанцию до цели. Именно расстояние всегда было слабейшим местом магии. Заклинания формировались только внутри пузыря Хары, а он не то чтоб сильно тянулся. Раньше моя эффективная дальность составляла 1-2 метра, с кольцом-усилителем – 10. Вон она, фонарик выцепил Сэл. Сестренка на бегу выкинула вперед палец, ее кисть по форме стала напоминать пистолет. Чудовищный размер ее хары позволял колдовать ей на куда больших расстояниях. Скорее всего, в этот момент она произнесла свое коронное бдыщ. Огненный шар проглотил одного стрелка, трех других сдуло взрывной волной. Так то, детки, простому человеку нечего противопоставить магии. Если магический пузырь достал до тебя, ты труп. Заклинание можно формировать прямо внутри человеческого тела. Можно разорвать сердце, превратить в кашицу мозг, раздавить яички. Любая фантазия на усмотрение заклинателя. Я пересек дорогу и вошел в контакт. Наемник, что пострадал от взрыва меньше прочих, уже вскочил и даже успел вскинуть автомат. Я же вскинул руку. Жесты и слова вовсе не обязательны, но с ними гораздо легче. Заклинание воспроизводится почти на автомате. Щелк, на этот раз пальцами левой руки. Если ускорить ежиков Хары, вызовешь огонь. Если замедлить, автоматчик, не меняя позы, застыл на месте. Отличненько, челлендж пацифизма продолжается. Под этим льдом он ведь вполне живой. А значит, я никого не убивал. Оттает потом. По весне. Рядом прокатилась чья-то голова. Стукнулась о лодыжку окоченевшего наемника. Тот накренился. Куда? С сухим морозным треском обломились ноги, и парень полетел на землю. Упав, сломал себе руки и разбил голову. Ну, следом из тени вышла Сэл. В руке у нее блестел изогнутый нож. Чисто технически, я ни в чем не виноват, это все она. Последний наемник, бросив автомат, улепетывал со всех ног. Сестренка хотела взорвать его, но я остановил ее. Спасу хоть этого. Мы тренируем пацифизм, напомнил я. Решаем проблемы словами, а не насилием, закатив глаза, пробухтила Сэл. Угу, нельзя недооценивать силу слов. Сложив ладони рупором, я прокричал. Остановись, стой, падла. Наемник не остановился, пацифизм не жизнеспособен, с ним вообще никаких проблем решить нельзя, да кто только придумал эту глупость. Ладно, сказал я, слова себя исчерпали, возвращаемся к насилию. Взорву ему ногу, радостно кивнув, Сэл выставила вперед пальчик, а потом допросим, бдыщ. Даже откинув ноги, наемыш не бросил попыток сбежать, перебирая руками, пополз на брюхе, сначала по земле, потом по асфальту. Расслабленной походкой мы бросились в погоню. «Куда вы ползете, мистер автоматчик?» Стараясь перекричать дождь, обратился я. «Во имя чего вы продолжаете напрягать мускулы? Может, просто сдадитесь? Мы не задержим вас надолго». Носком ноги Сэл перевернула его на спину, будто какого-то жука. «Блин-блинский!» Пробормотал совсем еще молодой парнишка. Его глаза панически бегали от меня к сестре и от нее ко мне. «Блин!» «Всего 53 вопроса». Поднял я указательный палец. «Кто вы такие? На кого работаете? Сколько у вас человеков?» Начало задавать их Сэл. «Если умножить 3 на 4, какое число получится?» Медведь схватился с акулой. «Кто победит?» «Ленин красавчик, поспеши, навис я над пареньком. Время весьма ценный ресурс, а вопросов еще много». «Да пошли вы!» Наемник выхватил из-за пояса пистолет. «Я уже приготовился отморозить ему руку». Как парень направил ствол себе в челюсть, оружие тихонько пшикнуло. Наверное, тоже в математике не разбирается. Готов застрелиться, лишь бы с умножением не связываться. Ты его напугал просто, зло зыркнула на меня сестра. Хватит такие рожи строить, мягче надо быть. Люди же лапы, боятся всего. Ой, все, отмахнулся я, если не корчить, они смеяться начинают. Информацию можно собрать и без тупой болтовни. Посмотрим. Новое снаряжение, на плече значок розы, дождевик, оружие, патроны, ничего лишнего, ни одного предмета, взятого по принципу «авось пригодится». Наемники даже бронежилеты не надели, против колдунов броня бесполезна. Этот рейд собирали конкретно на нас. Ну почему та дура из черной дыры не может дать мне спокойно пожить? Еще и злодеем меня хочет выставить. А я ведь совсем не злодей, я герой. Да я воплощение добра. И как воплощению добра мне придется убить всех людей, хоть как-то связанных с этим нападением. Друзей наемников, их жен, матерей, детей, кошечек, собачек, жен кошечек и детей собачек. А я ведь так не хотел возвращаться к геройству. Но тут ничего не поделаешь. Надо разорвать порочный круг мести, вычистив врагов подчистую. Сестренка лениво пнула мертвое тело. А может, воскресим его труп. Магия может воскрешать, Сэл, позвала нагрудная рация наемника. На кой тебе труп? Дружить с ним буду, ответила Сэл. Я наклонился, отцепил передатчик от липучки, нажал кнопку. Бомж, ты, бродяга-симпатяга, обиделся бомж, да я. В общем, вы сами понимаете, я герой, поэтому участвовать в убийстве невинных не могу, так что вынужден откланяться. Передаю вас под ответственность странного мужичка в захудалом пальтишке. Рация щелкнула. Оно брендовое, лично от Достоевского, сказал второй мужской голос. Поздоровайся, следом вступил плаксивый женский голосок. Зайчики, я люблю вас, у вас есть 13 минут, чтобы, раздался треск, опять мужской голос. 10. Ты в математике совсем не бум-бум, я сказал 10, и снова Элпи. 10 минут, или мы все уже умрем. Я мысленно похвалил Элпис, даже в такой ситуации она успела сориентироваться и ни слова не потратила впустую. 13 минут, значит, на приют напало 13 человек, мы все уже умрем, тоже странная фраза, уже мертвы, все уже мертвы, все, кроме нее, мы не ведем переговоров с Тирояй. Я хотел было посмеяться с настолько нелепой провокацией, но Сэл перекинула через мою руку жгут и начала затягивать. Не нужно игр, мальчик, сказала рация, мы знаем, что это семейка, все, что у вас есть. Если через 5 минут на дороге никого не появится, я лично отправлю их на тот свет. Поверь, ты точно не хочешь меня злить. Жду. Бегите. Не вздумайте возвр. Рация замолкла. Ее белый шум идеально слился с дождем. Взять заложников. Какая глупость. Да на это ни одно разумное существо не поведется. Вот, Сэл протянула мне один из своих ножей. Серебряный, с тонким иглообразным лезвием, пулька внутри. Постарайся ее выковырять типа, а я пока пойду. Отдав ножик, она беззаботно развернулась и зашагала по направлению к приюту. «Погоди», я схватил ее за руку, «куда пойдешь?» «Спасать», жизнерадостно сказала она, но головы не повернула. Ливень все нарастал, ветер усиливался. В слабом свете фар белые волосы Сэл метались, будто одинокий спрут в темных глубинах океана. «Там же очевидная ловушка». «Знаю», ответила она куда тише. «Скорее всего, все уже мертвы. Никто не будет просто так держать пленников. Мы ведь не в мангах твоих, знаю». Сэл, я развернул ее к себе. Она опустила взгляд. Ее губы скривились в отчаянной попытке удержать плач. В глазах стояли слезы. Такие же, как в тот день, когда родители продали нас в рабство. Дождь скрыл их так же быстро, как и тогда. Я совсем не подумал об этом. Для меня человеки из приюта, это просто человеки, потеряв одних, всегда можно найти новых. Конечно, смерть Элписа и ребят была бы неприятным событием, но не критичным. Мы вместе всего 5 лет, мгновение. Но для Сэл 5 лет, это совсем другое. Если отбросить бессознательные годы детства, 5 лет, это половина ее жизни. Сейчас там умирает половина ее мира. Я все понимаю, с трудом выдавила из себя Сэл. Ты не захочешь, поэтому я иду одна. Я не могу бросить. Предчувствие раздирало меня на куски, звон колокольчиков был уже совсем невыносимым. Ай, ладно, ну из чего ты это взяла? Вздохнул я. Я ведь самый обычный человек, а спасать близких, это очень по-человечески. Пошли в твой капкан, только не дуйся потом, когда все по одному месту пойдет. Сверкнула молния, голубая вспышка выхватила гигантские скелеты домов, черными тенями расчертила дорогу. Пришла гроза, а мы продолжали бежать, в полной темноте, практически на ощупь. Холодные капли больно хлестали по лицу. Левая рука почти полностью онемела и веревкой болталась под порывами ветра. Туда совершенно точно не следует идти. В той стороне мы не найдем ничего, кроме смерти. Я был уверен в этом на 100%, но все равно шел. Бежал. Вот уже показались машины. Два джипа и фургон. Свет фар выцеплял силуэты людей. Все они смотрели, как буйствует огонь. Двухэтажное здание приюта горело. Из окон второго этажа лезли вихри пламени, из нижних валил дым. Сел заурчала и ускорилась. Я пытался за ней угнаться, но расстояние между нами лишь нарастало. Один из силуэтов, тот, что был в плаще, толкнул вперед тонкую женскую фигурку. «Сюда!» – замахала рукой Сел. Элпи сбежала к нам навстречу, неловко прихрамывая на одну ногу. Ветер швырял подол ее платья из стороны в сторону, волосы лезли в глаза, а она улыбалась. Надежда вытесняла темную пелену страха. «Спасение здесь, уже рядом!» Еще несколько шажков. Наемники подняли автоматы, прицелились. Элпис была на 5 лет старше нас. Когда мы впервые встретились, ей было 16. Столько, сколько нам сейчас. Брошенная девочка, избравшая своей целью спасти всех детей пустоши. Всех, может и не получилось, но 20 жизней она точно сохранила. Подбирала больных, никому не нужных, кормила, лечила. Кто-то уходил, только встав на ноги, кто-то оставался. Но Элпи никогда не прекращала поиски. Вооружившись рюкзачком в форме головы единорога, она каждый день выходила в мир. Пуля пролетела сквозь ее худенькое тельце так легкомысленно, будто и не заметив, что оборвала чью-то жизнь. Не замедлилась, не изменила траекторию. Раз и все. Хрупкая фигурка просто споткнулась и медленно, будто осенний лист, прильнула к рукам Сел. Улыбка так и осталась на ее лице, а остекленевшие глаза продолжили с надеждой взирать в черную пучину неба. «Кусь!» Сел затрясла ее за плечи. «Скажи, где Кусь?» Я прыгнул, и вместе с сестрой мы покатились прочь с центра дороги. По тому месту, где она только что сидела, ударило сразу несколько автоматных очередей. Укрывшись от огня за бетонными кольцами фонтана, мы переглянулись. «Вот ведь придурочная!» «Да!» — возмутилась Сел. Померла и даже не сказала, где Куся искать, чего. И схватил ее за ворот футболки, не дав высунуть голову под автоматный огонь. Я думал, ты ее спасти хотела. Сверху посыпалась каменная крошка. Да мне пофиг на человеков, ответила Сел. Главное, Кусь, ты ради кошака пришла. Да, кошак один, другого такого не найти. Ради кошака, повторил я про себя. Нет, Куся я, конечно, уважал, но скорее как воина. Эта адская машина могла в секунду превратить человеческую голову в кровавое месиво. Мы частенько брали его на вылазки. Внезапной атаки сверху не ожидает практически никто. Но ради него лезть в капкан, от фонтана отлетали куски, падали под ноги. Долго мы так не протянем, а наемники далеко. Хары до них не достанешь, моей не достанешь, а вот Сел. «Взорви их!» — крикнул я. «Неа, если Кусь у них в заложниках, он пострадает. Лучше расскажи, как бросать фаерболы?» Я уже говорил, нет никаких фаерболов. Огонь не может просто так лететь по воздуху. Взрывай. Никто не будет брать кота в заложники. Неподалеку грохнул взрыв. Не наш. Нет, уперлась Сел. Это ты думаешь, что не будут, но вероятность не нулевая. Я бы взяла. Спорить тут бесполезно. Тогда заморозь. Как? И я сказал ей, как. Затем уточнил, что морозить нужно именно людей. Когда Хара проходит сквозь плотную материю, сквозь человеческое тело или стены, это хорошо чувствуется. Количество ежиков повышается, и участки хаара окрашиваются как бы в белый шум. Но лекцию Сел не дослушала, зажмурилась и сразу же сказала: «Готово». Стрельба и правда прекратилась. Я выждал несколько секунд, уже было поверил, что опасность миновала, как под ноги нам упала граната. Я мог накрыть ее щитом, отбросить, потушить запал магией, заморозить, вариантов много, но рефлексы решили иначе. Я, как последний идиот, упал на нее грудью, почувствовал холод металлического корпуса. Последней мыслью был бесформенный смешок над самим собой. Перед самым взрывом я увидел, как рядом упала еще одна, размером с кулак, в белом корпусе. «Град пошел», прокомментировала Сел. С неба посыпались ледяные шарики. Прошипев нечто невнятное и очень оскорбительное по отношению к самому себе, я поднялся и накрыл нас щитом-зонтиком. Сверху забарабанили градины. «Перебор», — присвистнул я, глядя на результаты морозного колдунства. «Тут по-другому и не скажешь». Мы направились к дому. Под ногами хрустела ледяная корка. Стрелки так и стояли, нацелив винтовки на фонтан. В руках у одного бойца и в самом деле была граната. Он замахнулся, да так и не бросил ее. Еще двое, опустив оружие, давили лыбу, глядя друг на друга. У обоих в зубах торчало по сигаретке. 11, насчитал я. Где-то должен быть еще один. Тот, в плаще который. Элпис сказала, что нападающих было 13. Бомж уже ушел, значит, остается только плащ. Кусь, позвала Сэл. Кыс-кыс-кыс, иди к мамочке. Кыс-кыс-кыс, где ты? Сэл, я указал на одну из статуй. Под ледяной коркой скрывалось суровое мужское лицо, исполосованное свежими шрамами. Одного глаза не было, а сквозь порванную щеку проглядывались зубы. Значит, он оборонялся, обрадовалась Сэл. Он где-то тут. Кыс-кыс-кыс, выходи, не бойся, мамочка со всеми разобралась. И вот как ей сказать, подумал я, мы обогнули фургон. Сказать и не ранить, или хотя бы смягчить возможный урон. Нужно просто найти подходящие слова, комбинацию тактильных прикосновений и слов. Обнять? Нет, это сработало бы на человеке, но не на ней. Хм, и вот опять я не отношу Сэл к человеческому виду. Так странно, она совсем на них не похожа. Может, ну его, просто объяснить как есть, без утаек, можешь не звать. Твоя кошка сдохла, сгорела, кошки вообще хорошо горят. У них же шерстка. Мы с Сэл синхронно повернулись на внезапный голос. «Быстро перекрой свое тело Харой», — скомандовал я. Заклинание Сэл заморозило все. Людей, машины, землю. Но вокруг человека в плаще, в радиусе примерно метра, был прогал. Темный, ничем не тронутый асфальт. Такое могло случиться лишь в одном случае. Он тоже колдун. Простому человеку нечего противопоставить магии. Единственная защита от Хары — другая Хара. Магические пузыри могут проникать друг в друга, но тем самым они взаимно обнуляются. В местах пересечения колдовать не сможет ни первый, ни второй заклинатель. А вот с детишками пришлось повозиться. Рука человека залезла под плащ и извлекла оттуда небольшой топорик. Черный, совершенно не отражающий света. Дети горят плохо. Он откинул с глаз мокрую челку. Улыбнулся, показав золотой зуб. За все время на пустошах с магами я ни разу не сталкивался. Глава 6. Ты врешь, голос Сэл стал холодным, как и все вокруг, Кусь бы так просто не сдался. Он и не сдался. Двух человек покалечил, прежде чем его пристрелили. Склочные волосы человека доходили почти до плеч, придавая ему вид отъявленного маньяка. А уж эта полуулыбка, демонстрирующая золотой зуб. «Кто ты?» — спросил я. «Труп», — сразу ответила Сэл, обнажив кривой нож. Она начала медленно заходить слева. Я приготовил серебряный кинжал и пошел справа. «Раскол», — ответил человек. «Это мое преступление». Он потряс в воздухе топором, другой рукой достал из-под плаща большой пистолет. «А это ваше наказание. Ты герой, оставаясь на расстоянии». Я направил тыкательную сторону кинжала в раскола. «Магия не годится для дальних атак. Огонь, сформированный внутри Хары, никуда не полетит. Пулять холодом тоже не выйдет. Но есть одно заклинание, основанное на электромагнетизме». «Герой», — ухмыльнулся раскол. «Я скорее выступаю за серую мораль. Значит, простой наемник». Я раскрыл ладошку и одновременно прошептал. «Ускорить». На кончике руки блеснул разряд, и кинжал с чудовищной скоростью устремился вперед. Серебряное лезвие вошло в грудь. В этот момент тело раскола взорвалось темной кляксой, будто спрут выпустил чернила. Краем глаза я заметил, как по земле скользнула тень. Целехонький раскол возник в метре от меня. Его топор пронесся над моей макушкой с такой скоростью, что я сам не заметил, как успел пригнуться. Следующее, что я не заметил, это колено, прилетевшее мне в лицо. Ауч! Спиной я вшатался в промерзшую стенку фургончика. Раскол взмахнул топором, но ударить не успел. Вспыхнул чернилами и пропал. Из тьмы вылетел кривой ножик и воткнулся в фургон. Я покосился на него, поблагодарил всех богов, что моя голова не оказалась чуть правее. Тень раскола оказалась за спиной Сэл. Топор ударил сверху вниз, ровненько по прямой. Она просто не могла уклониться, тело не могло двигаться на таких скоростях. И все же оно двигалось. Неестественно извернувшись, Сэл пропустила топор мимо и мгновенно контратаковала. Я практически не видел движений, только искры, вылетающие в местах, где металл сталкивался с металлом. Раскол пропустил удар в шею и снова стал кляксой. На этот раз тень вернулась на прежнее место. «Неплохо», — материализовался он. «А ты кое-что умеешь. Эй, ты потерял», — Сэл помахала расколу рукой. Его рукой, отрубленной кистью, что мертвецкой хваткой сжимала пистолет. Ничуть не смутившись, мужичок в плаще глянул на обрубок, убедился, что обмана нет, и начал насвистывать задорную мелодию. Из кровоточащей раны выросла объемная тень. приняла форму когтистой звериной лапы. Теперь понятно, почему наверху подняли такой кипиш. Раскол снова заправил за ухо мешающие волосы. Вы и правда угроза безопасности. Он обернулся тенью и выпрыгнул у меня под носом. На этот раз я был готов. Человеческие мышцы не могут дать такой скорости. Значит, он управляет телом иначе. Харай, нужно превратить себя в свою же марионетку. Моя рука метнулась к его запястью, блокировала топор. Нога пнула по голени, предотвратив еще один удар. Харай, я дернул себя вниз и поднырнул под теневые когти. Самое сложное в этом деле – довериться телу, отдать ему всю полноту контроля. Сознание со своим согласую команду, не согласую команду будет лишь отнимать драгоценное время. Драка на подобных скоростях все равно, что виртуозная игра на пианино. Хоть на миг задумаешься, какую клавишу нажимать следующий, и голова слетит с плеч. Я ударил наотмашь, кулак разбил его харю на теневую кляксу и, пролетев дальше, попал в борт фургончика. С него мигом слетел весь лед, а на корпусе осталась солидная вмятина. А во, и почему я раньше так не делал? Весело. В этот раз теневая клякса никуда не поползла, она сразу собралась обратно в человека. Этого-то я и ждал. Попався. Я незамедлительно выкинул левый прямой в морду. Признаюсь, это было больно, засевшая в плече пулька не одобрила такой маневр. И, как оказалось, еще и бесполезно. Кулак даже до лица не долетел. Раскол предвидел, что я предвижу такой ход. Он широко улыбнулся и сразу почернел. Из тени вылетела Сэл. Не успев остановиться, всадила кривой ножик мне в бедро, а я чуть было не снес ей голову своим ударом. «Ой, два красных глазика виновато зыркнули на меня снизу». «Ай», — ответил я. Он появился сзади сестренки. Замахнулся. Я не мог его остановить. Передо мной на коленях сидела Сэл. Ноги блокированы, а рукой я попросту не дотянусь. С такой стойкой нам требовалось совершить настоящее акробатическое чудо, чтобы просто выжить. Но чудо совершили не мы. Летающее чудище спланировало на голову раскола и резвыми движениями начало рвать ее на куски. В этот раз любитель захудалых пальтишек отреагировать не успел. Когда он обернулся тенью, Кусь уже распустил левую часть его лица на кровавые лоскуты. Живой, Сэл бросилась к коту, совершенно забыв про меня и про ножик, который ее стараниями оказался в моей ноге. Кот запрыгнул ей на руки. Его боевитая морда тут же изобразила подобие нежности. «Ага, так значит, а на меня шипит, гадина». Крылья у котика в нескольких местах прохудились, а на теле виднелись свежие шрамы от пуль. Регенерация у мутантов чудовищная, если не уничтожить мозг, восстановится за считанные минуты. Разве что потерянные конечности они отращивать не умеют. Да и огонь для них смертелен. Их кровь сама по себе неплохое горючее. Живучая падла, мужик в плаще появился неподалеку от горящего дома. Теневой рукой он схватился за лицо и застонал. Я же лично его пристрелил. Кусь мгновенно вернулся в боевой режим. Вскарабкался на плечо Сэл и, оттолкнувшись, полетел к расколу. Тот наугад махнул топором. Попал в основание крыла. Кот не остановился. По инерции он долетел до шеи и впился в нежную плоть всеми 67 зубами. А затем приют взорвался. Пламя окутало и раскола, и кота. Я почувствовал толчок, ноги оторвало от земли, и в следующий миг мое тело уже катилось по земле. С каждым оборотом нож в ноге входил глубже. Темные волны нахлынули одна за другой, грозя утащить в небытие. Взорвались запасы топлива. Мы хранили их на первом этаже одной большой кучей. Бензин для генератора, газ для плиты. Помню, несколько дней пытались понять, как все это добро работает. Игрушки достались нам от одной очень технологичной банды рейдеров. Пришлось даже вернуться на место их дислокации, отыскать там выживших и выбить инструкцию о том, куда и что подключать. Нет, нельзя падать в воспоминания. Вернуться. Вставай. Сэл протянула мне руку. Один рывок, и я оказался на ногах. Вроде нормально. В ноге нож, в руке пуля. Но в целом нормально. А вот сестренка что-то не очень. Что с тобой? Я едва успел удержать ее от падения. Три дырки, простонала она. В смысле лишних или вообще, лишних, блять. МММФ, это плохо. Доктор из меня так себе. Я кое-как довел ее до одного из джипов. С третьей попытки открыл водительскую дверь. Ручка была скользкая из-за дождя и льда. Вот, присядь. Усадил ее в кресло. Показывай, куда попало. И она показала. В живот, в грудь, в руку. Руку я и сам заметил. Чуть ниже локтя торчала деревяшка. Я беззаботно выдернул ее и откинул в сторону. Все лишнее извлек Харой. Щелкнул пальцами и прижег рану. Сэл выгнулась, замычала и отрубилась. Не страшно, поспит и очухается. На ней все как на мутанте заживает. Стянул с сестры футболку. Повторил процедуру с куском стекла в животе. Еще один осколок поменьше попал в левую грудь. Это было немного неловко, но я справился. А потом услышал голос. «Хорошо, значит, будем играть серьезно». Из пламени вышел раскол. Его раны сочились тенью. В руке все так же был темный топор. Время показать свои козыри. «Какие еще козыри? Почему бы тебе просто не сдохнуть? А, какой приставучий!» Колдун теней развел руки в стороны. Его истерзанное лицо обратилось к небу. Вся земля вокруг покрылась языками черного пламени. «Подымайтесь, лодыри!» — приказал он. Из-под асфальта вырос трехметровый рыцарь, сотканный из тени. Потом еще и еще солдаты. Из разбитых ледяных статуй тоже полезли тени. Мертвые наемники поднимались из смерти безликими тенями. А в самом конце этого призыва пришел дракон. Огромный и черный. «Уфф!» — хрипло зарычав. Дракон уставил на меня огненные голубые глаза. «Один момент», — попросил я, — «пока не нападай». «Не нападать?» — усмехнулся раскол. Я залез в салон джипа и пристегнул спящую Сэл. Колеса машины что-то блокировало, и это не лед. Лед я растопил. Если бы стальную коробку на колесиках конструировал я, то как бы я поступил? Вот, я вырвал рычажок, что прятался между креслами. Блокировка спала, похрустывая льдом. Джип медленно покатился. Гений. По-другому и не скажешь. Еще немного, я захлопнул дверь, уперся рукой в бампер и, усилив кисть, толкнул машинку подальше от места намечающегося боя. Покорять. Где-то рядом с сознанием радостно запрыгал пес, не совсем земной. Его шкура, клинки, а на морде всего один большой желтый глаз. Подчинять, подчинять, повторяла экспансия. На колени. Хах, радость. В своем настоящем детстве я как-то съел одну гадость. Предположительно бога, может, демона. С тех пор мы вместе. Я и Экс, тандем, что когда-то подчинил себе вселенную. Ну, все, поторопил раскол. Все, кивнул я и поднял руку. Сейчас я покажу тебе козыри. Показал два пальца. В, значит, вам всем пида. Расширение территор. Ой, не то. В смысле, шизофрения. Номер два. Я закрыл глаза, а открыл уже он. Я не выпускал экспансию с того самого момента, как мы свалились в черную дыру. Хотелось бы и в этот раз обойтись своими силами, но рисковать не хочется. Будь я один, может, и рискнул бы, но с сестренкой в ответственности лучше перебдить. Я смотрел на мир глазами своего тела. Боли больше не было, ушла усталость. Лодыри, убить. Качнул головой раскол. Теневое войско бросилось в атаку. Дракон успел раскрыть пасть. Трехметровый рыцарь с двуручным мечом уже был в долях секундах от того, чтобы пронзить мой живот. Но они не успели. Лодыри, на колени. Приказ экспансии громогласным эхом разнесся по земле. Приказ, которому не могло воспротивиться ничего. Приказ, подчиняющий живое и мертвое. Теневые солдаты попадали на земь. Рыцарь опустился на колено, глубоко склонив голову. И даже дракон подогнул лапы и сложил грустную морду на асфальт. «Вы зачем его слушаете?» — закричал раскол. «Встать, лодыри! Убить его!» Но армия теней более ему не подчинялась. «Убить его!» — приказал Экс. В фанатичном безумии тени бросились на своего бывшего хозяина. «Лодыри! Место! Отмена призыва! Место!» Раскол прыгал, спасаясь от дракона. Топориком отбивал удары рыцаря. Парочку теней даже успел прикончить. Экс тем временем вытащил из ноги кинжал. Приказал пуле выскочить из плеча по доброй воле. Потом приказал ранам затянуться. Они зашипели и подчинились. Заведя руки за спину, он безразличным взором смотрел на агонию раскола. Рыцарь уже успел отхватить тому вторую руку. Но колдун теней все еще сопротивлялся. «Чувствуешь?» Я почувствовал лишь, как губы экспансии расходятся в улыбке. «Чувствуешь?» Как дрожит эта планета, так она встречает своего завоевателя, будто юная принцесса, чьи миры я обратил в пепел. Она боится, но жаждет. «Такс», — подал я голос, — «это минутная акция, мы не будем ничего захватывать. Я пройду по земле огнем и мечом, покоряя город за городом, страну за страной. А когда не останется ничего, мы вернемся к звездам, другим измерениям. Мембраны этого мира так тонки. Ну началось, вот поэтому я его и не зову. Ни о чем другом он думать просто не способен. И ведь не надоело же ему. На двоих у нас наберется несколько десятков тысяч покоренных планет, а ему все мало. Ну то есть как на двоих. Планеты покорял в основном он. Я просто сидел и смотрел. Но пока матушка корабль летит из одной системы в другую, тоже что-то делать надо. И вот тут уже в дело вступал я, развлекался как мог, а отдых – это ведь часть работы. Поэтому я тоже своего рода завоеватель миров. Черные мечи погружались в уже мертвую плоть раскола. Закончив развлекаться, тени обратили огненные взоры к своему повелителю. «Все, хорош, отзывай этих страшил и возвращай контроль. Вы станете моей армией», — огласил Экс, первыми из многих. Тени припали, послушно склонили головы. «Идем». Взгляд экспансии устремился к световому пятну большого города. Его было видно с любой точки четвертого кольца. Даже в столь сильный дождь оно проглядывалось без особых проблем. Голубая полусфера, так манящая жителей пустоши. «Али, поиграли и хватит, верни тело, сиди смирно, Ло, я долго этого ждал, смотрел, как ты ходишь и совсем не покоряешь, а надо покорять, боже ты мой, бог этого мира мертв, нет смысла к нему взывать, дай тело или мы будем говорить по-плохому, да, попробуй», сам напросился, «фу, фу, брысь, плохое экспансия, нельзя покорять, брысь, нельзя, фу, забавно». Включив игнор-мод, мое тело затопало к городу. Вместе с ним пошли и воины теней, но шли недолго. Бдыщ, голова дракона разлетелась на теневые кляксы. Тут же собралась обратно. Клыкастая пасть недовольно повернулась. Экспансия тоже. На дороге стояла Сэл. Люци, беги, я разберусь, но тебе надо бежать. Как можно дальше? Тут опасно. Она грохнулась на колени. Убейте ее. Нет, если ты хоть пальцем ее тронешь, то что? Нам не нужны слабаки. Ло, но она слабаком не была, наверное, я всегда это знал, слишком уж она отличалась от людей, слишком она была похожа на меня. Сэл подняла руку и показала два пальца. В, значит, вторая, спаси моего брата. Экс ощутил опасность, поток неконтролируемых чувств нахлынул на тело, смешивалось все и в огромных количествах. Я знал лишь одно, никогда прежде Экс не чувствовал опасности, никогда. Теневое войско бросилось в атаку. Тело Сэл засияло, и поток белого света сдуло их в одну секунду. Экспансия не отрывала от нее взгляда. На голове сестренки выросли небольшие витые рожки. «Еда, еда», — кивнула Сэл. И мы побежали. Перед глазами проносились дома, улицы. Горящий приют стремительно удалялся. Прыжок. Стали видны кварталы. Тело влетело в стекло одного из уцелевших небоскребов. В офисное помещение. На стене висела выцветшая надпись. «Отдел аналитики. Этаж 102. Экс только глянул наружу, как тут же прыгнул вновь. В высотку ударила белая вспышка. Гигантское здание брызнуло стеклами и рухнуло. Но Экс был уже далеко. Пролетев несколько километров, он приземлился у одной из мобильных лабораторий. Ночью они не работали, но охранялись так же бдительно. Прожектор уставился на нас. «Стоять, нарушитель. Поднять руки так, чтоб я мог срубить их одним ударом». К нам бежал темный рыцарь, огромный космонавт в силовом доспехе. 100. Он застыл на месте. Сквозь сочленение брони проросли лозы и ромашки. Белая вспышка настигла нас. Началась драка. Разобраться, что конкретно в ней происходило, не представлялось возможным. Я видел, как мелькают дома, взрывы, иногда мелькала рогатая голова Сэл, лучи энергии, еще вспышки. Экс впервые сражался серьезно. Я чувствовал его концентрацию, чувствовал боевой азарт. Пожалуй, он был счастлив. Закончилось все так же быстро, как и началось. Две непонятных сущности остановились. На расстоянии нескольких сотен метров осталась лишь выжженная земля. «Съем тебя», — сказала Сэл не своим голосом. «Насекомое», — ответил Экс. «Ты еда». Ее рука и рука, что когда-то принадлежала мне, взметнулись вверх. Тело вознамерилось отдать свой самый сильный приказ. «Мальчик, начало Сэл, твое существование прекр. Анниги, стоять». Я с треском влетел обратно и выхватил рычажки управления. Номер два сопротивлялся, но здесь я главный. А ну пошел вон, фу, ее нельзя убивать. Еще чуть-чуть, уже чувствую конечности. Вон, проваливай, есть. Я рухнул на колени, Сэл тоже. Еще мгновение, и вернулась боль, холод, усталость, все те штуки, которые принято испытывать человеку. Но все это не важно. Я наконец нашел. Идиот, нас съедят. Она как я, единственная за две вселенные, кого я мог бы посчитать равным. «Дай тело». Дождь понемногу устихал. Из-за туч выглянула луна. «Нашел, нашел, нашел. Убей ее». Я поднялся и, пошатываясь, пошел к ней, к своей судьбе. Выходит, она и правда призванный злодей. Выходит, и я тоже. Вот и причина нашей необычной связи. Раны Сэл исцелились, так же, как и мои. «Сэл», — позвал ее. «Сейчас ты, это ты, Сэл, она подняла глаза, рожек на голове уже не было. Это не мое имя. Она медленно встала на ноги. Мы оказались на одном уровне. Темное дитя, влекущее опустошение, разрушитель, вестник апокалипсиса. Погибель мира. Люциас, я просто хотела жизни. Простой. Но раз они хотят видеть злодея, все ее естество налилось чистейшим, первородным гневом. Я покажу им злодея. Я уничтожу их мир. Сотру все, до последней живой клетки. Как делала это всегда. Необузданный огонь, ослепительная ярость, жар, что способен испепелить солнце. Я ощутил его. Всем телом, от макушки до кончиков мурашек. Нашел. Наконец нашел то, о чем грезил тысячи лет. Равного противника. Я искал боя, исход которого невозможно предсказать. И я нашел. Больше нет нужды сдерживаться. Нет поводов притворяться человеком. Настало время и мне представиться. Несущий свет, великий завоеватель, мессия, снимающий оковы, светозарный, божественный император. Будем знакомы, я протянул руку. Имидж в те времена у меня был именно такой. А мне плевать, кого они хотят видеть. Я величайший герой. И я спасу этот мир. До последней души. Как делал это всегда. Заключим пари. Интерлюдия времени. Земля. Россия. Рязань. 2025. Пуля в живот. Это больно. К счастью, не смертельно. Ничего, врачи меня подлатают. Зато спас ту девчонку. Первый раз в жизни я совершил что-то стоящее. Она кричала, и я пришел. На улице было много людей, но пришел я. Страшно, да я в жизни так не боялся. Когда наркот обернулся и наставил пистолет, я вообще думал, сознание потеряю. Но не потерял. Его труп лежал рядом. Голову полностью скрывал капюшон. И слава богу, лучше не видеть, во что превратилось лицо. Сегодня в битве пистолета и кирпича победил последний. Ах-ха-ха, а я ведь никогда не дрался до этого. Хотя и эту драку, наверное, засчитывать за полноценный опыт не стоит. Вообще не помню, что я сделал. Помню только свою мысль, когда пуля мне в живот попала. И это все, а дальше туман. Эх, мама сей героический поступок точно не оценит. Что ж ты, дурак, хочешь меня совсем одну оставить? Что ж я делать-то буду? А ведь еще надо оправданность самообороны доказать. Я ж в аффекте был, вроде это хорошо. Я снова засмеялся, не знаю почему. Впервые я чувствую себя живым. Я ощущаю жизнь, жизнь. Жизнь течет в моих венах, раскаляя сердце. Дайте мне лошадь, я ее на скаку остановлю. Вообще без проблем. С неба падали редкие снежинки. Фритюрная красавица в норковой шубе закончила щупать мой пульс. Поднялась на ноги и тепло улыбнулась. К сожалению, он умер. Чё, в каком смысле умер? Не понял я. Я жив, каха, каха. Вот, даже кашляю без крови. Да меня едва задело. Парень говорит, что еще жив, сказал мужик с кинокамерой в руках. Предсмертная галлюцинация, ответила журналистка. Точно говорю, он мертв. Тот наркоша ему две пули в сердце всадил. Намек понял. Чего? Какое сердце? От такого заключения медицинской экспертизы я аж на ноги поднялся. Потом сразу упал. Ладно, лошадь пока рано. Но в каком смысле я умер? Мужик поставил камеру на асфальт и поднял руку мертвого наркоши. Ту, в которой был пистолет. Так история будет куда драматичнее, начал рассказывать Бланди. Школьник ценой своей жизни спас. Бах, одна пуля в сердце. Возможно, была и вторая, но я уже ничего не чувствовал. Темнота захлестнула меня. Вот и конец, идиотский конец. Знал бы, что умру так, прожил бы жизнь совсем по-другому. Был бы смелее, и с Ксюшей бы замутил. Да будь у меня второй шанс, я бы ух показал этому миру. Да я бы, не хочу умирать. И ведь на самом пике, сука, я только понял, что такое жизнь. Только вкусил ее сладость. Жить, жить, жить, я хочу жить. Тьма вспыхнула, и передо мной соткалась величественная красная дорога. Рубиновый мост. Ну, не совсем то, чего я ожидал, но сознание все еще при мне. Я, это я. Чем не жизнь? Загробная жизнь. А я не верил. Огляделся по сторонам. Сверху звездное небо. Дойдя до края моста, выглянул через перила. Снизу тоже звезды. Видимо, мне вперед. Красный мост уходил далеко. Вился, поднимался, опускался. Отсюда он казался бесконечным. И в какую мне сторону? Эники, бники. Погоди-ка, а что там? В конце пути? Рай? Может быть, я ничего плохого вроде не делал. Пару раз, конечно, фантазировало. Ну нет, если Бог будет ссылать людей в ад за одни только фантазии, то мы живем в совсем уж тоталитарной вселенной. Порешав на том, что Бог, вероятно, придерживается либерально-демократических взглядов, я зашагал вперед, шагал долго. Наверное, в этой части полагается вспоминать свою жизнь, свои свершения и провалы, приятные моменты. Но не сказать, чтоб у меня было хоть что-то из этого, разве что в самом конце я заступился за человека. О маме я старался не думать, мои мысли ей не помогут, а вот меня вогнать в депрессуху вполне могут. Ничего, она справится. Не знаю, сколько я шел, долго, но усталость тут не ощущалась. А еще у меня в животе дырка была, и в груди тоже. Сколь ниточки не виться, а дорога привела к вратам, белым и величественным. Я прикоснулся к ним, и мое тело вспыхнуло, без боли. Зажмурил глаза, когда вновь открыл их, нашел себя в божественном храме. По-другому его не опишешь, огромный излучающий благодать. Все-таки Бог либерал, повезло, даже за мой атеизм меня не накажут. Каюсь, был неправ, все-таки кости динозавров, это и правда божеский прикол. Вячеслав, наконец ты прибыл. Из лучей света соткалась женщина. Я сразу узнал в ней статую свободы. Правда, кожа у нее была красной, а не зеленой. Но то, возможно, недоработка американцев. Ты был избран, начало свобода. Нашему миру угрожает опасность, такая, каких еще не было. Все живое находится на грани уничтожения. И только ты можешь спасти нас. Я, сердце стремительно ускорилось. Это не рай, это кое-что получше. Я читал о таком, офигеть, я стану попаданцем. Ты станешь героем, ты попадешь в новый мир. Всего 7 удостоились такой чести, всего 7 человек из 8 миллиардов. Я дарую тебе крепкое тело, тело наследника великого рода, и силу, коей обладать могут лишь боги. Она щелкнула пальцами, и в воздухе появилась оранжевая сфера. Круть, мне еще и силы дадут, теперь-то моя жизнь точно не пойдет по... Пу-пу-пу, Рейн, раз уж сегодня отдыхаем, не хочешь сгонять из света вышло еще одно существо, вылетело, оно не было человеком, это был огромный глаз, парящий на куче маленьких крылышек, я вообще-то работаю, зашипела статуя свободы, ты какого приперся в такое время, летающий глаз незаметно стал человеком, седоглавым старцем, произошло это так даже не внезапно, а как же сказать, естественно, теперь я и сам не уверен, был ли он когда-то глазом на крылышках, или мне только почудилось. Старец посмотрел на меня, потом на статую свободы. «В каком смысле работаешь? Ты не читала новости?» — глухо спросил он. «И почту не читала? Времени не было», — ответила та. «Ну и я пораньше решила начать. Инициативу вот проявляю, а то мне сказали, что у меня ее маловато. А что там, Рейн, умоляю, скажи, что ты начала цикл с отправки героев?» «Нет». Ты чего, у меня все по инструкции. Злодея я уже отправила. Вот сейчас 7-го героя готовлю. Старичок сделал шаг назад. Что не так? Прищурилась статуя свободы. Старичок завибрировал. Его образ начал беспорядочно меняться. Он то становился младенцем, то орком, то женщиной, то еще какой фантастической тварью. А порой был всеми одновременно. Да что случилось-то? Вскрикнула статуя свободы. Красный птенец избежал ловушки. Сотни голосов сказала месиво из людей, цикл продлили на неопределенный срок. Сказать, что я не понимал ничего, это ничего не сказать. Теперь вибрировать начало и статуя свободы. Али, что происходит-то? Меня уже сделают попаданцем или как? Я хочу получить свое крепкое тело, силу и всякое такое. А если в новом мире будут еще и кошка-девочки? Надеюсь, попаду в фэнтези. Боже, раздалось из кучи людей. Когда-то бывших статуей свободы, и что, что нам теперь делать, что делать, ты меня спрашиваешь, задрожала другая куча людей, я, блин, за систему безопасно отвечаю, а не за жертвоприношение, та, первая куча людей, начала светиться, нет, Рейн, успокойся, схватил ее старичок, ставший нормальным, он гладил ее, и свечение постепенно затухло, а скоро и этот балаган с кучей лиц закончился. Рейн вновь стала краснокожей статуей свободы. «Послушай», — сказал старичок, — «давай думать. У нас были такие случаи, ситуация критическая, но не смертельная. Красный птенец, белый кролик, 2 злодея. Во-первых, надо разделить их, чтоб один не поглотил другого. Во-вторых, ты не понимаешь, это конец. Нет, говорю, были такие случаи, в прошлый раз мы справились и в этот прорвемся. Их 3. Что значит их 3? В каком смысле? Не молчи. Что значит их 3? Помнишь ту тревогу? Это был не тест системы безопасности. Я соврала. Нет. Я призвала 2 злодеев. Думала, справлюсь сама, и никто не узнает. Оба существа замолчали и вновь завибрировали. В этот раз совсем по-другому. Было в этом что-то завораживающее, будто танец, бесконечно грустный, но прекрасный. «Так, а мне-то что делать?» – спросил я. Слушая их, я только больше запутался, мне бы поскорее попаданцем стать, а там разберемся. Две неопределенные головы повернулись на меня, потом на друг друга, стали нормальными. «Мы не можем призвать больше героев, так?» – спросила Орлин. «Пустота нас заметит, да и времени не хватит. Используем артефакты. Твоя подопечная же пропустит нас в арсенал, Орлин. Артефакты не предназначены для людей. К тому же, чем мы сами будем обороняться, если мир погибнет? Если мир погибнет, то у нас шансов нет. Ты видел оракул? У нас два варианта: либо мы даем им артефакты, либо конец всего сущего. А если их тела не выдержат, тогда результат будет таким же, как если мы будем бездействовать. Теория игр». Старик задумался. «Ладно», наконец ответил он. Его тело засветилось и пропало. «Ладно, никуда не уходи», наказала мне статуя свободы и тоже испарилась. Несколько следующих часов я провел наедине с собой. Ходил по полу, от каждого шага плитка загоралась белым. Прикольно, хах. Когда странная парочка вернулась, она приволокла с собой кучу старого хлама. Древние копья, доспехи, щиты, медные фигурки, бюсты. «Седьмой герой», Рейн прикрыла глаза, «мы даруем тебе божественную силу, чтобы справиться со злом. Ты можешь выбрать любую. А ты уверена, что он вообще поймет, что делают артефакты?» — спросил старик. «Не переживай, переводчик опишет это наиболее близкими словами его мира. Вот посмотри, благодаря ошибке перевода ты станешь ошибкой перевода. А вот это сделает из тебя ошибка перевода. Слившись с этим щитом, ты получишь систему. Сможешь улучшать свои характеристики и открывать способности. Это копье ошибка перевода. Наруч даст тебе бесконечную роильность. Удача всегда будет на твоей стороне». Еще несколько артефактов оказались ошибками. Затем Рейн вытащила из кучи медный меч. Он сделает тебя регрессором. Сможешь переписывать свою историю сколь душе угодно. Хм, регрессором. Как раз недавно читал о таком мангу. «Второй шанс, да, беру», сказал я. «Отлично. Помни, Вячеслав, ты прибудешь в мир раньше других героев. Очень важно не высовываться на первых порах. На той планете сейчас три очень опасные твари, каждая может без особых проблем убить целую вселенную. Особенно берегись красного птенца, он в этом мире уже давно, и у него самая могущественная сила. А двое других, начал старец, попали туда только что. Когда ты прибудешь, для них пройдет лет 16. Их личности пока целостны, и они могут сдерживать. Ну, в общем, какое-то время они будут безопасны, но если под угрозу попадет их жизнь, они пробудятся. Важно сделать так, чтоб пробуждение настало как можно позже. Желательно, когда ты соберешь команду 7 героев. Дождись своих братьев и сестер, Вячеслав. Мы отправим их, как только появится окно. Понял? — кивнул я. — Хорошо, а теперь иди сюда, я тебя зарежу. Рейн направила на меня меч. Чё? Надо проколоть тебя мечом, и тогда будет небольшой шанс, что артефакт с тобой сольется. Статуя свободы зашагала на меня. Погодите, попятился я, раз такое дело, может, дадите мне наруч? Хочешь, чтоб я забила тебя наручем? Я вообще не хочу, чтоб меня чем-то забивали. Я прыгнул в сторону, уклонившись от удара. Стой, я побежал, не успел и двух шагов сделать, как в спину мне вошло горячее, а из груди вышел кончик меча. Приехали. Вот тебе и стал попаданцем. Я упал, кровь потекла по пульсирующему полу. Помни, чтоб спасти мир, вам нужно убить красного птенца, белого кролика и серую мышь. Всех троих, иначе никак. Золотой цикл требует жертвы, только так можно спасти мир. Глава 7. Время спасти этот мир. Я хрустнул шеей. Rise up, ау, unicorn, with your horns bright. Take up your sword and prepare to fight. Запели свежекупленные часы на моей левой руке. Жирная розовая лошадь указывала на 19:41. Причем делала это рогом, что держала в пятипалой руке. Пора. Я взобрался на карниз крыши. На высоте 5-го этажа, воздух в корне отличался от того, что могли предложить улицы. Свежий, легкий, с неуловимыми нотками озона. Услада для любого воздушного сомелье. Дышал бы и дышал, но надышаться еще успеем. А сейчас за работу. Всмотревшись в замерший поток машин, я быстро обнаружил ту, что искал. Точно по расписанию. Черный джип, вон там, указал я пальцем. Черный джип, Просмаковал снайпер в балаклаве и уткнулся в оптический прицел винтовки. Вижу два черных внедорожника. Стоят рядом. Какая модель наша? Ась, в моделях машин я разбирался, как коты в квантовой физике. То есть я, конечно, мог посидеть в коробке, но что задумал этот коварный Шредингер, я не имел ни малейшего понятия. Та, которая не похожа на огромный тапочек, выпалил я. Чего? Вон, с дырявой жопой, точь-в-точь как тапок выглядит, только на колесиках. Наш клиент правее, он скорее похож на зимний ботиночек. Впервые в жизни я отчетливо услышал, с каким звуком закатываются глаза, будто шары для боулинга. Ну извините, на пустошах все машины, это ржавые декорации, которые только ходить мешают. Там никакого толку от знания модели нет. Светофор показал зеленый, и машины пошли вперед. Посылка, черный крузак, приготовьтесь. 3, 2, 1. Пошел, пошел, стоило балаклаве закончить, как из переулка вылетел белый грузовик. Он хирургически отсек поток машин, перекрыв дорогу. Хех, попались. Занимался я ничем иным, как спасением принцессы. На кой мне понадобилась принцесса? Для усыновления, конечно. Нет, я не собирался ее усыновлять. Это ее отец должен будет усыновить меня за спасение своей дочери. Надо же как-то аристократом стать, правильно? План по приведению планеты к вечному миру включал в себя 7 пунктов. 1. Стать крутым. 2. Стать императором. 3. Бдыщ, бдыщ, мировая война. 4. Захватить остальные страны. 5. Победить цел. 6. 7. Установление вечного мира. С первым пунктом проблем не возникло. Я уже оцениваю свою крутость на 10 баллов из 10. А вот со вторым. Оказалось, претендовать на трон может стать только аристократ. Бродягу с пустошей до власти никто не допустит. Поэтому появился промежуточный этап. 1.5. Стать ариста. А как стать ариста? Выбить усыновление. Знатные роды недавно вновь увлеклись магией. Поспособствовало изобретение магических усилителей. Ныне страна переживает второй магический ренессанс. Усыновление и удочерение колдунов – дело обычное. Было 50 лет назад. Ну а ныне тебе разве что выдадут свою дочку в пользование. Чтоб вы наклепали уже полноценных клановых магов. Магия – это ведь генетическое. Быть колдуном по вызову мне не особо хотелось, поэтому я выбрал вариант со спасением. Вытаскиваю знатную особу из лап торговцев людьми. Она благодарна, семья благодарна, и мне с почестями жалуют титул. Избавляюсь от текущего главы клана и всех наследников, сам становлюсь главой. План надежнее некуда. На дороге тем временем завязалась перестрелка. Водитель в смокинге, прикрываясь дверью джипа, отстреливался от двух громил в камуфляже, но отстреливался недолго. Снайпер сидел со мной на крыше не просто так. Винтовка с глушителем издала хлопок, довольно громкий для бесшумного оружия, и водитель повалился на землю. Сделал пару предсмертных выстрелов по колесам соседних машин. Умер. Если так можно сказать про андроида. Камуфлированные бугаи подлетели к джипу. Один полез на водительское сиденье, чтобы разблокировать двери, а второй, дождавшись щелчка, начал вытаскивать девчонку с пассажирского. Вот и моя принцесса для спасения. Светловолосая, в легком голубом платье, буйненькая. Да, перед тем, как принцессу спасать, кому-то надлежало ее похитить. У меня не так много терпения, чтоб ждать настоящих похитителей, поэтому я проявил инициативу и нанял своих собственных. Надо признать, девчонка сопротивлялась отчаянно, кусалась, царапалась, цеплялась за все, до чего могла дотянуться. Она даже умудрилась оторвать бампер у того джипа, что был похож на тапочек. А затем бугай приложил ее об капот, девушка обмякла, и похититель, закинув тело на плечо, помчался обратно в переулок, где уже ждала машина отхода. Грузовик был угнанный, его так и бросили на дороге. Я же сказал не бить ее. ББПЕ, ухмыльнулся балаклава, будто этот набор букв что-то объяснял. Нам тоже пора уходить. Мой спутник спустился по пожарной лестнице. Я спрыгнул с крыши. Приземление смягчил Харой. Так надо по правилам выживания. Мы залезли на байк, и сила двух электродвигателей понесла нас вперед. Грязный переулок быстро закончился, и мотоцикл выехал на восьмиполосную дорогу. Дух захватило, как в первый раз. Я прищурился. Все же поступившего на сетчатку света оказалось чересчур много для привыкших к пустоши глаз.